Стал я к ним как к больным людям относиться. Ну, вроде и нянечки или медсестры в палате для тяжелых, а родители что? Ну, судили меня на глазах всего поселка, или повесился бы я. Кому бы от этого было хорошо? Давай выпьем лучше. Фрау, водки. Стюардесса принесла два пластиковых стаканчика. Найн, фрау, — сказал Истомин. Позырь, давай. Джон вздохнул. Отказать Истомину после его рассказа было невозможно. Понимаешь, я не голубой, — сказал Истомин, когда они выпили по первой. Я женщина, а это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Я бабой хочу быть. По полной программе бабы. Я детей рожать хочу. А зачем летишь в Таиланд? Вот о том и речь. Строгим голосом ответил Николай. Привязался ко мне в Москве один немчик. Богатенький. Потащил с собой ФРГ. Обещал, если хорошо буду себя вести, сделает мне операцию за свой счет. Но в Европе это дорого, а немцы народ прижимистый. В Азии дешевле, особенно в Таиланде. Там пол поменять, как у нас, аппендикс вырезать. Дай тебе Бог, растроганно, сказал Джон, разгоряченный водкой и рассказом Истомина. А не обманет тебя немчик? Я им тогда ночью яйца отрежу, — нахмурился Николай. — Николай! — раздался позади пьяноватый голос с немецким акцентом. — Дети, шлялюн! Дети! — Фашист зовет, — раздраженно сказал Истомин. — Соскучился, сволочь. — Прощай, брат, может, увидимся еще, когда я женщиной стану. — Обязательно увидимся, Ника! — уверенно отвечал Половинкин. Глава 19. Добро пожаловать в ад! Вирский не обманул Половинкина. Он не сажал девочку на иглу. Он терпеть не мог всех этих иголок, этого бездумного варварского обращения с кровью, когда она врывается в шприц из напряженной вены и затем медленно возвращается обратно под искусственным давлением. О, насмотрелся он на этих несчастных наркоманов, которых приводили к нему мамочки, веря в его чудесные способности. Ну что ж, он, наверное, мог помочь им. Но он вовсе не собирался тратить свои драгоценные магические силы на каких-то гадких мальчишек. Как-то он застукал их прямо в подъезде, где находился его офис и молельный дом. Мальчишки потихоньку смылись от родителей во время моления и ширялись на лестничной площадке возле мутного загаженного мухами окна. Заметив Вирского, они испугались, как если бы застали за анонизмом. Один выронил шприц, уже всаженный в вену, с немалым трудом найденную. Кровь брызнула на стены и на стекло. Вирский отвернулся. Нет, он не сажал девочку на иглу. Правда, по дороге из Кронштадта в машине пришлось незаметно сделать ей инъекцию в бедро. Ася этого не заметила. Такой тонкой, тоньше комариного носа была иголочка. Через несколько секунд она впала в эйфорию и перестала дергаться. Она все время дергалась, свертлявая сучка. И что странно, управляемо она становилась в состоянии наркотической эйфории, когда другим нормальным человеком управлять как раз очень трудно. Ася же делала с доброй, послушной, ласковой девочкой. Она называла Вирского «мой папочка», а несколько раз церемонно, по-старинному называла его «батюшка». И все-таки он не сажал девочку на иглу. Но сам того не желая пристрастил к старому доброму кокаину, которым иногда баловался. Кто знал, что девчонка подсядет на порошок сразу и станет требовать каждый день по несколько раз в день. Черт, это не входило в его планы. С величайшим риском, помня суровые законы королевства Таиланд о наркотиках, он провез в Бангкок несколько пакетиков с кокаином. Это было необходимо, учитывая, что девчонка может запсиховать, а искать наркотики в Таиланде — безумие. Вирский подошел к трюмо, открыл ящик и достал книгу, в которой прятал кокаин. Пролистал ее и побелел лицом от страха. Ни одного пакетика. Сучка все-таки нашла и стащила. Где она? Возможно, угощает наркотой своих немецких дружков или, что еще хуже, своих тайских подружек. Вирский пулей вылетел из комфортабельной кондиционированной хижины на горячий раскаленный пляж и тут же понял, что самые страшные опасения сбылись. «Мистер Вирский!» Офицер королевской полиции, капитан Джинк, комплекции обходил на обойденного процессом акселерации старшеклассника, но лицо... Это было лицо властного и проницательного человека,